Глава 38. Запад. Темное железо пело, падая на Вулфа. Тот отразил его мечом и увернулся от щита. Промахнувшись, Регни тут же ударила топором и зацепила его рукав. Они дрались на опушке королевского леса, в виду замка под летящими снежинками. Накануне Вулф получил письмо от отца с пожеланием благополучного путешествия в Ваттенгард. Его до боли тянуло в Лангард, но времени не было, корабли вот-вот должны были отчалить. Краем щита Регни попала ему по ребрам, вышибла дух. «Проснись!» — крикнула она. Щеки ее раскраснелись от холода. «Менцы не станут ждать, пока ты проморгаешься с просонок». «А что, удар у менцев такой же тяжелый?» — спросил он, отдуваясь. «А что, у овцы зубы такие же, как у медведя?» Она замахнулась топором. «Куда им кусаться?» Вулф поморщился, распрямился, и бойцы, топча собственные следы, с грохотом закружили по поляне. Регни всегда сражалась за победу. Вулф как мог отбивался мечом, но ее топор словно стал продолжением руки. Она расцвела в эти зимние дни. С обведенными краской глазами, со снежинками в волосах, она точь-в-точь походила на ледяного духа, какими они представлялись Вулфу. Упражнялись они, пожалуй, усерднее обычного. Правда, в добродетелях давно царил мир, но Бардальд никогда не доверял Гериону Ваттенваргу вполне. К тому же менская знать всегда могла взбунтоваться против власти Хрота, а венчание — самое время для мятежа. Регни снова напирала на него щитом. Он подцепил ее икру носком сапога. Она опрокинулась на него, и оба свалились в снег. Регни, бронясь так, что искры из глаз сыпались, Вулф с первым за много дней сиплым смешком. «Кое-чему научился». Регни высвободила ногу. «Не я ли тебе говорила, что холод убивает любезность?» «Говорила». Он держался за ребра. «Мир не так добр, как учит нас святой». «Верно». Регни склонилась над ним, а влажные волосы облепили ее щеки. «Но мы хротцы, мы не из мягкотелых». Их дыхание сливалось в одно облачко. Опомнившись, Вулф отодвинулся и подтянул перчатки. Регни снова откинулась в снег. «У меня что, блохи завелись?» — осведомилась она. «Или зубы сгнили?» «Что?» Недоуменно нахмурился он. «Стоит мне приблизиться, ты так и шарахаешься». Ее взгляд не сулил пощады. «Что за дела?» Вулф отвел глаза. «Я же не знаю наверняка». Он сжал кулаки. «Я не могу тобой рисковать, Регни». «Дурак!» Тихо и холодно бросила она. «Ты думаешь, никогда больше ни к кому не прикасаться?» Из страха перед собственным телом. «Если это спасет кого-то от такой смерти, какой умерла Эйдак». В нем вскипела злая обида. «Она была тебе другом, и ты по ней не горюешь? Что с тобой, Регни?» «Эйдак больше нет. Я по ней отплакала. Теперь она пирует в небесном чертоге за большим столом. Перестань, брось притворяться. Сколько ни ори, ни маши кулаками, ее не вернешь. И зря ты еришься». Вулф не успел ответить ни слова. Она обхватила его щеки голыми ладонями и поцеловала. Это не был ласковый поцелуй. А, впрочем, Регни Аскардальская на его памяти смягчилась только раз, когда они впервые легли с ней, и ни он, ни она не понимали, что творят. Она была нежна с ним в ту ночь и принимала его нежность. Теперь в ней была только обычная непробиваемая решимость. Поцелуй был острым и сладким, как ягода брусники. От ее волос пахло свежим хлебом и снегом. Запах перенес его в Элдинг, в ту ночь, когда она поцеловала его под солнцем, застав врасплох, как часто бывало. Он не успел удержать руку, запустил ладонь под волну ее волос, сжал затылок. Она погладила его по спине, вокруг пояса до пряжки ремня, и его тело с тяжелым вздохом ответило ей. Вздернув ему подбородок большим пальцем, Регни до крови прикусила Вулфу нижнюю губу. Регни для него запретна. До сего мгновения Вулф и не подозревал, что еще желает ее. Кто угодно мог застать их здесь и опять донести королю, но она уже обхватила его коленями за пояс, а он губами раскрывал ее губы. Поцелуй делался все глубже, ему казалось, она готова его проглотить. Она потянулась к его поясу, и он не противился, ожидая, чтобы она его направила. Вместо того она стянула с него толстую перчатку, крепко сжала пальцы и притянула их себе за пазуху. Он ухнул от наполнившего ладонь тепла и, наконец, собрался с силами, чтобы прервать поцелуй. «Регни, мы договорились». «Знаю». Она взяла его за подбородок. «Пусть это станет тебе напоминанием. Я ничего не боюсь. Ни крови, ни войны, ни драной чумы. Не кисляя мальчишку, даже себя любить не умеющего». Вулф кивком признал свое поражение. Регни еще раз поцеловала его. А затем встала и, отряхнув плащ, оставив его валяться в снегу. «Я на охоту», — сказала она. «Зайди к лекарю, а потом возвращайся. Продолжим тренировку. Трит сегодня уезжает». «Уезжает?» — еще не понимая, повторил за ней Вулф. Перехватив ее взгляд на свою оттопыренную мотню, он откашлялся. «Зачем?» «Спроси его. Я ему не кормилица». Регни подобрала топор. «Ступай. Фортхард тебя ждет». Она шагнула к лошади. Вулф запрокинул голову и полежал еще в снегу, прикрыв глаза. Сердце шумно стучало. Все еще ощущая вкус стали и брусники на языке, он один вернулся в замок и постучал в обитую гвоздями дверь лазарета. Ему открыла светловолосая женщина лет 50. В желтоватом платье из-под безрукавного лифа виднелись длинные черные рукава сорочки. С кожаного ремня свисали мешочки и петли для инструментов. «Доктор Фортхард», — негромко поздоровался Вулф, — «король просил меня к вам зайти». Она взглянула на него по-новому. «Мастер Вулф, спасибо, что зашел». Она посторонилась, и он шагнул к гудящему камину. «Мне теперь помогает мастеро Бурн». У нового помощника, высокой худощавой особы, кожа была прохладного смуглого оттенка, густые волосы волнами не спадали на плечи. «Добрый день, мастер Глен. Прошу, устраивайся поудобнее». Они помолчали. «С тобой что-то стряслось? Прости? Губа?» Вулф тронул губу. Опухло. «А, пустое!» — отмахнулся он. «Верхом прокатился, ветка низко висела». Глубокие зеленые глаза блеснули. «Понятно». Пока врачи надевали толстые перчатки, Вулф, сложив оружие на пол, стянул с себя кольчугу и верхнюю одежду. Когда он остался в одних подштанниках, Фортхард усадила его на застеленную холстиной скамью. «Король Бардальд, под обещание молчать, поделился с нами рассказом о той болезни», — сказала она. «Тебя коснулась зараженная женщина. Это так?» «Да». «Что ты перед этим ел и пил?» Вулф порылся в памяти. «Соленую селедку с чесноком, кусок черного хлеба. По-моему, все. Не тянуло в тот день на еду». «Чеснок известен целебными свойствами», — задумчиво отметили Бурн. «Однако твои друзья, надо думать, ели то же самое, а все трое погибли». Вулф кивнул. «Да покоятся они в мире», — сказали мастеру. «Расскажи обо всем, что видел», — попросил Фортхард. «Обо всем, что случилось на корабле». Слушая Вулфа, она все сильнее хмурилась. «Может быть, тебя уберег святой, но вероятны и иные причины». «Если так, узнав их, мы сумеем помочь другим», — сказали Бурн. «Да». «Позволишь взять у тебя немного крови, мастер Глен?» «Что угодно, если это остановит болезнь». Вулф протянул руку. «Спасибо». Фордхард маленьким острым инструментом пустила ему кровь на сгибе локтя, потом заглянула в глаза, соскребла что-то с языка. Затем она велела ему сплюнуть в один сосуд и слить воды в другой. Предоставив Костоправу промывать порез, Фордхард сверялась с таблицей, изображающей радугу склянок. Вулф гадал, какой это бедолага мочится в цвет сирени. Собрав все потребное, Бурн взялись уксусом протирать инструменты. «Спасибо, мастер Глен, можешь идти. Остерегайся низких веток». «Да уж постараюсь». За время, что Вулф провел под крышей, солнце поднялось, а коридоры наполнились запахом пекущихся булочек. Бросив взгляд на башню, где жила Глориан, он не увидел никого в окне. На поляне Трит вел поединок с Карлстином, а Саума, сидя на поваленном стволе, поджаривала над огнем тушку кролика. Оба поединщика, несмотря на холод, сбросили рубашки. Карлстин сражался необычным для дружинника большим мечом северного Иниса, показывал сильные руки. Трит выбрал бородатый топор, как у короля, но при его сложении само тело становилось оружием. Изогнувшись, он ушел от мощного удара ногой, и Карлстин с грохотом свалился. «В огонь тебя!» Он, хихикнув, схватился за грудь. «Это что такое было?» «Неожиданность, Карл. Всегда ее жди». Трит перебросил топор в другую руку. «А то как бы и менцы не застали тебя врасплох». «Сомневаюсь». Карлстин заметил Вулфа, и лицо его ожесточилось. «Жив еще, Вулф?» «Зубы святого, Карл!» — вздохнул Трит. «Эйдак была мне сестрой. Она умерла, а этот живеханек!» — с презрением процедил Карлстин. «Не хочешь объяснить, как это вышло, Трит?» «Довольно, Карлстин. Один святой решает, кому жить, а кому умирать», — вмешалась Саума. «Ты должен чтить его приговор». Поднявшись, она вытянула меч из ножен. «Теперь я дерусь. Присмотришь за костром, Вулф?» Вулф занял ее место на бревне. Подошел Трит, сел рядом. Волосы у него были стянуты в узел. На золотистой, как речная вода, коже блестел пот, подчеркивая чистые линии груди и талии. «Ты его не слушай». «Сколько лет не слушаю?» Вулф, отвернувшись, сплюнул. «Регни говорит, ты уезжаешь?» «Да. Перевезу в Элдинг мать и стариков. Со мной Саума и Карл». Трит утер лицо рубашкой. «Бардальд меня отпустил, потому что мои живут у самых могильников. Хочу убрать их подальше от заразы». Саума отбила рубящий удар Карлстина. «Если святой позволит, подоспею к концу венчания. Я рад бы уступить тебе щит, которым прикрыл меня святой. Ничего со мной не случится, и все равно спасибо за заботу». Трит достал свой мех с вином. «Что говорят врачи?» «Больше молчат. Заставили меня нассать в бутылку». Трит фыркнул и, откупоривая мех, вдруг вздернул бровь. «Раненько она поднялась». Вулф повернулся за его взглядом. От замка к ним шли четверо, и первой — принцесса Иниса собственной персоной. Глориан в тяжелом зеленом плаще ступила на поляну. «Доброе утро! Простите, что помешала», — сказала она на хроцком. Воины преклонили колени. «Услышала шум боя и подумала, не разбойники ли?» «Нет, принцесса, все куда серьезнее. Готовимся к свадьбе», — подмигнул Трит. «Это дело опасное». «И правда», — рассмеялась Глориан. «Проще уклониться от сражения». Она знаком позволила им встать. «К слову, мастер Глен в нашу прошлую встречу обещал мне поединок. Почему бы не сейчас?» Вулф рассматривал принцессу. Судя по голосу, ей будто в жизни не случалось бывать в темноте, одной и вне себя. Но глаза говорили другое, и тонкие морщинки между бровями тоже. «Принцесса?» — нерешительно возразила Саума. «Нам ли поднимать меч на кость святого?» «Думаю, это запрещено», — заметил Трид. «Я снимаю запрет». Глориан глаз не сводила с Вулфа. «Окажите любезность, мастер Вулф». Он, чуть помедлив, кивнул. «Принцесса?» Трид предложил ему меч, и он принял его. Направляясь к Глориан, он бросил взгляд на сопровождавших ее дам. Две были ему незнакомы, а третью он помнил с детства. Невысокая, почти карлица, с оливковой кожей и густыми темными волосами. «Кажется, с Джулиан ты знаком?» — сказала Глориан. «Позволь представить Аделизу и даму Хелисенту». Вулф поклонился. Аделиза отвернулась, яблочки ее щек налились румянцем. «Давно не виделись, моя госпожа?» — обратился Вулф к улыбающейся Джулиан Венс. «Я слышал, ты обручилась с благородным Осбертом Комбом. Мой брат Роланд отзывался о нем с большой похвалой. Желаю вам счастья». «Спасибо. Рада тебя видеть, Вулф», — тепло ответила Джулиан. «Здоровы ли барон и Глен?» «Боюсь, тебе лучше знать. Не успел к ним заехать». «О, как жаль!» Глаза дамы Хелисенты метали в него кинжалы. Он обвел ее взглядом. Глаза, темную кожу, завитые тугими кудряшками волосы, узкое лицо. И вдруг вспомнил. Вдовый граф Златбука однажды гостил в Лангарте с дочерью. Ее семья надзирала за южной частью дебрей со времен святого. Кому, как не ей, знать его историю? Глориан сняла плащ. Под ним оказались белая полотняная рубаха и заправленные в меховые сапожки штаны. Пока Саума передавала принцессе маленький круглый щит, Хелисента, проходя мимо Вулфа, сжала ему локоть. «Посмей хоть оцарапать ее!» — прошипела она. «Сильно пожалеешь, ведьменыш!» Она отпустила его и отошла вслед за двумя другими. Вулф стиснул зубы. «Вот тебе и отмечены святым». Глориан вместе с ним вышла на середину поляны. Вулф выдавил из себя улыбку. «Вы со мной полегче?» Тихо, только для нее, проговорил он. Сейчас, вблизи, видно было, как она утомлена, однако на улыбку ответила. «Постараюсь». Она обнажила подаренный отцом меч. Принцесса, как и он, действовала левой рукой. По кивку Вулфа схватка началась. С первого удара стало ясно, что Глориан намного искуснее в бою, чем ожидал Вулф. Ударом ее не доставало тяжести, зато она брала точностью и держалась твердо. В ее приемах прослеживалось куда больше от хроцкого дружинника, нежели от инисского рыцаря. И неудивительно, кому, кроме собственных воинов, Бардальд доверил бы наставлять дочь в мечевой игре? Принцесса не дружинник, она не каждый день упражняется с клинком. Она не прошла беспомощной муштры в лесах Фелсгерта. И потому Вулф легко предвидел первое попадание, когда ее меч зацепил колечко его кольчуги. Его сияющие глаза того стоили. «Не проткните ему глотку, принцесса!» — лениво проговорил Карлстен. «Было бы жаль!» Глориан покосилась на него. «Восхитительная забота о товарище по оружию. Постараюсь ему не повредить». Карлстен только скрестил руки на груди. Глориан очень по-иниски с рыцарским бахвальством прокрутила в руке клинок. Трид хмыкнул от неожиданности и снова ринулась на Вулфа. Звенела блестящая острая сталь. Схватка с Глориан принесла Вулфу нежданную радость. В бою она снова стала девчонкой, носившейся с ним по сливовому саду, буйной и свободной, полной веселья. Второго ее удара, краем щита, он не предвидел. Сталь больно ткнула его в плечо. Глориан расплылась в улыбке. Вулф, улыбнувшись, чуть усилил напор, заставив ее потрудиться. Она ответила. Он забыл все, кроме принцессы и их танца. В конце концов, он позволил ей коснуться клинком своего бедра. Остальные наградили ее победу рукоплесканиями. Вулф знал, что они искренни. Дыхание Глориан вырывалось белыми облачками пара. «Спасибо», — выговорила раскрасневшаяся принцесса. «Мать давно не позволяет мне взять в руки меч. То есть ее милости об этом лучше не знать?» «Лучше не знать, если не хочешь провести несколько дней в темнице», — легкомысленно ответила Глориан. «Не бойся, от меня она ничего не услышит». Она сделала шаг назад и добавила: «Доброго дня, мастер Глен». «Принцесса», — поклонился он. Саума приняла у нее щит. Вложив клинок в ножны, Глориан пошла прочь, и дамы за ней. «Это что было?» — удивился Трид. «По-моему, я знаю». Все оглянулись. Из леса показалась Регни. На плече у нее висел еще один кролик. Она вышла на поляну и вместе с друзьями проводила взглядом возвращавшуюся в замок Глориан. «В 16 лет, — сказала она, — Глориан Отлинг на наших глазах сделала свой первый шаг как королева». С приближением королевского венчания Глориан все отчетливее ощущала вкус середины зимы, как другие чувствуют скетру. Свежий, хрусткий запах отмытого дочиста воздуха. Она надеялась, что зима смоет и пыль с солнца. Время так и бежало. С зимним пиром настанет год, когда ей исполнится 17, и каждый день станет приближать ее к неизбежному браку. Придется надеть колечко золотых оков и делить постель неизвестно с кем. От этой мысли на уроках из Калинского у нее теснила грудь, как ни старалась она слушать учителя. Ночами она почти не ложилась, не зная, хочет ли еще раз увидеть тот леденящий кровь сон. За 16 лет жизни ее сны ни разу не повторялись, ни разу до появления той незнакомки. Можно было спросить священнослужителя, не святой ли посылает видение, хотя Хелисента заронила в ней семя сомнения. Инис строился на диковинной и дикой почве. Древняя основа, конечно, пробивалась сквозь городские фундаменты, как сорняки между камнями мостовой. Она встряхнулась. Вольно Хелисенте держаться старинных северных сказок, а принцессе такое непозволительно. Вулф и другие из его доли каждый день с рассвета сражались в королевском лесу. Она видела поединщиков из окна. В полдень он всегда уходил к озеру Блэр, и сегодня она собиралась туда же. Отец вернул ей уверенность, и теперь она снова гуляла по округе. «Мне нужно пройтись», — сказала она Аделе, когда кончился урок. «Ненадолго». «О, Глориан, сегодня такой холод». «Я люблю холод». Глориан натянула капюшон. «Не беда, ты посиди дома, погрейся». Адела послушалась с большой охотой. В сопровождении державшейся поодаль стражи Глориан вышла из стен замка. Вулф один стоял у озера. Охранники, заметив человека, изготовились к бою. «Спокойно», — удержала их Глориан. «Это всего лишь мастер Глен». Он швырял в озеро камешки. Они серебристо звякали, отскакивая от хрупкого льда. Заслышав шаги, Вулф обернулся, тронул рукоять ножа Сакса и сразу выпустил, узнав принцессу. «Глориан?» «Снова рвешься в бой, Вулф?» «Простите, не знал, что вы здесь гуляете». «Ну, а теперь знаешь и должен уйти», заявила она с самым невозмутимым видом. «Я всегда и всюду требую не меньше лиги пустоты вокруг моей королевской особы». Он захлопал глазами. «Это я дразнюсь, Вулф!» «Ах, простите!» Он наградил ее редким подарком, улыбкой. «Трид вечно твердит, что я не понимаю шуток». Глориан улыбнулась ему в ответ. «Отец тоже любит кидать камешки», — сказала она. «Он мне рассказывал, что когда-то хроцы боялись замерзших озер, верили, будто подо льдом таятся жестокие духи. Теперь, конечно, все не так страшно». «Да уж, королю нет большей радости, как в темное промозглое утро пропотеть в парилке и потом заставить нас прорубить лед, чтобы самому поплавать. Он всегда из нас самый храбрый. Я скучаю по парной бане. Вам бы и здесь такую построить. Вулф кинул камешек. А знаете, откуда этот страх перед озерами? Расскажи. Взгляд его устремился вдаль. Зимой, трескаясь, толстый лед издает самые жуткие звуки, как будто ты под водой слышишь биение собственного сердца. Гул крови, если приставить к уху чашу. У Вулфа дернулся кадык. Я думаю, это песня Лона. Звук, который мы узнаем до первого вздоха, слышим до первого слова. Кому-то он кажется прекрасным. Но я понимаю, почему он пугал хроццев. Думаю, от этого им и стали мерещиться духи. Когда по льду раз за разом расходятся трещины, звучит это так, будто кто-то колотит кулаком в дверь, просится на волю. Глориан бросила взгляд на озеро и плотнее закуталась в плащ. «Чтобы умиротворить духов, хроццы отвечали льду песней», — говорил Вулф. «Пастухи и теперь поют ту колыбельную, зазывая животных домой с пастбища, только без слов». Глориан впервые задумалась о колыбельной, что пел ей отец. Ветер трепал их одежду. «Померяемся?» Вулф протянул ей камень. «Так ли силен ваш бросок, как меч в вашей руке?» «Ты мне льстишь!» Глориан взяла камень. «Со мной никто не сражается честно». «Верно, но держались вы хорошо. Лучше, чем...» Он осекся. «Лучше, чем ты думал?» С усмешкой закончила фразу Глориан. «А я тебе говорила, что умею». «И правда». Принцесса с размаху швырнула камень. Тонкий звон о лед походил на чириканье птицы. Оба заулыбались шире. В этом звуке было что-то радостное. «Ну вот, никаких духов». Глориан подняла на него взгляд. «Вулф, я хочу извиниться за то, как говорила с тобой в тот вечер. Вы показались мне взволнованной. Все ли у вас хорошо?» Ей хотелось рассказать ему все как есть. Искушение открыть свое сердце со всеми страхами и обидами целиком было почти непреодолимым. «Да». «Погуляем по лесу?» — предложила она. «Зимой королевский лес так красив». Они брели по глубокому снегу мимо дубов и сосен. Охрана держалась на расстоянии. «Как я понял, вас не будет на венчании», — сказал Вулф. «Во время отлучки королевы наследница должна оставаться в Иннисе. Это и к лучшему», — с поддельной убежденностью проговорила Глориан. «Видишь ли, брак с благородным Магнаустом предстоял мне, пока меня не заменила принцесса Идрига». «Неужели?» «Да». Заметив, как он хмурится, Глориан спросила: «Разве так странно представить меня супругой?» «Нет, совсем не то. Просто я не знал, что в королевских семьях так рано вступают в брак». «Обычно нет. Моей бабушке было за 30. Так бывает только в трудные времена, когда особенно важно иметь наследницу. А...» Вулф взглянул на нее. «Можно ли в 16 лет понять, любишь ли человека?» «Любовь здесь вовсе ни при чем». «Ваши родители любят друг друга. Король Бардальд только и говорит о королеве Сабран». «Это правда. Им посчастливилось». Они остановились, потому что из-за деревьев показался человек. Глориан напряглась всем телом. Сердце забилось молотом. Вулф потянулся за топором, тут же отодвинув ее за спину. «Все в порядке», — сказала, расслабившись, Глориан. «Это благородный Роберт». Советник направился к ним. На его голове и плечах коркой лежал снег. «Дама Глориан». Он багровый с холода поклонился ей. «И мастер Глен, полагаю». В его речи слышался тот же призвук, что у Вулфа, хотя исходил он не столько с языка, сколько из горла. «Доброе утро, герцог Роберт. ответила Глориан. Вулф уже отпустил ее. «Надеюсь, вам выдался приятный день». Она нечасто говорила с членами совета с глазу на глаз, но Роберт всегда бывал с ней добр. «Весьма. Извиняюсь, что напугал вас. Я люблю погулять немного среди деревьев. Мысли проясняются». Он мимолетно улыбнулся. «Простите, но я как раз возвращался к собранию Совета Добродетелей. Я вас не задержу». Он пошел дальше. «Ты, значит, уже встречался с Робертом?» спросила у Вулфа Глориан. «Он тебя узнал». «Да, мой отец его вассал». На лице Вулфа обозначилась тревога. «Это за сегодня уже второе собрание Совета». «Думаю, причина известна нам обоим». Глориан кинула взгляд вслед герцогу. «Вулф, я не могу не спросить. В Хроте болезнь?» Он окаменел. «Мой отец приказал тебе молчать», — догадалась принцесса. «Не просите меня нарушить клятву, Глориан». «Никогда не попрошу». Они еще немного прошли в молчании, которое Глориан заполнила игрой воображения. Если отец взял с дружинников обет молчания, значит, такой болезни Хрот еще не видел. Она взглянула на озабоченного Вулфа. «Хелисента рассказала мне твою историю про дебри». У него на щеке дернулся мускул. «Я от тебя не видела ничего, кроме доброты и любезности, Вулф. Ты должен знать, я тебя не боюсь. Когда я стану королевой, никто не будет на тебя коситься». Ей в глаза взглянули его, темные и настороженные. «Вас не пугают языческие обычаи, принцесса?» «Какое мне дело до язычников?» — вопросом ответила она. «Я вижу знак твоего покровителя. Я вижу великодушного человека, хорошего человека». Тень сошла с его лица. «Вы добры. Глориан, простите, пришло время заступать на стражу при вашем отце». Он остановился и повернулся к ней лицом. «Мы едва ли снова встретимся до моего отплытия в Ваттенгард?» «Да». Она заставила себя улыбнуться. «Повеселись на свадьбе, Вулф. Попутного тебе ветра. Ваше высочество». Он прижал кулак к груди и пошел прочь, собирая снег утяжеленными полами плаща. Глориан двинулась вдоль тропинки. Нетронутые глубокие сугробы хрустели под ее сапожками. Он уходил. Случай облегчить душу утекал талой водой между пальцами. Глориан шла, пока не заныли ноги. Дошла до старого пограничного дуба на западной опушке, где снег был усыпан жухлой листвой. Она высмотрела дубовый орешек. Лист, должно быть, опал позже других. Из любопытства Глориан вскрыла его костяной булавкой в надежде найти внутри шмеля. Внутри, свернувшись, лежал огненно-красный червяк. Он обвился вокруг мертвой белой личинки, первой обитательницы орешка. На глазах у обомлевшей Глориан червяк развернулся и переполз с трупика ей на кулак. К горлу подступила тошнота, как уже было однажды. Она резко дунула. Тварь подползла, голодная, слепая. Она ударилась оземь коленями, потом ладонями, услышала топот стражников, вскрикнула и замертво упала в снег.